выражая великий оптимизм советских людей, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Я продолжаю шагать по этому пути, но уже не чувствую твой дружеский локоть, я вспоминаю все, что создано тобой, и как жаждущий путник пустыни пью из волшебного ручья, встретившегося мне на пути, прозрачную живительную влагу. Мне не забыть, как я пришел однажды в Ленинграде к человеку, которого тогда совершенно не знал. «Здравствуйте», — сказал я блондину с голубыми глазами. «Я пришел попросить у вас песню». Он смотрел на меня и улыбался. А в улыбке его было удивление. Не знаю, чему он удивлялся, моему ли приходу, моей ли просьбе. Он проиграл мне песню, и я сразу понял, что мне повезло. Песня называлась «Казачья кавалерийская» и начинала словами: «Мой конь буланый, скачи скорей поляной, казачка молодая ждет». Это была первая песня Василия Павловича Соловьева-Седова, спетая мною. Если не ошибаюсь, вообще его первая песня. Потом, в продолжении долгих лет, я попеременно влюблялся в разные его песни. «О чем ты тоскуешь, товарищ, моряк?» Я вернулся к друзьям после боя и, конечно, в Васю Крючкина. Они стали и моими, и слушателями, любимыми произведениями этого талантливого композитора. Другой моей любовью всегда был и остается Марк Фраткин. «Вернулся я на родину, дорога на Берлин, здравствуй, здравствуй». Эти песни мне особенно дороги, потому что они писались и пелись в радостные дни окончания войны. И воспоминания о тех днях всегда связываются у меня с ними. Так получилось, что из песен Бориса Макроусова я пел только одну, но это был «Заветный камень», одна из самых сильных наших песен по глубине своего чувства и содержания. Она хороша именно своей цельностью. Музыка и стихи удивительно соответствуют друг другу. Стихи написаны поэтом, с которым меня связывала многолетняя дружба, Александром Жаровым. Вот уж о каких стихах не скажешь, что это слова песни. Меня это определение всегда коробит. Сказать о стихах слова — это все равно, что сказать о музыке мотивчик. И всегда бывает обидно за хороших поэтов, когда об их стихах с эстрады говорят слова. Произведения Лебедева, Кумача, Исаковского, Матусовского, Жарова, Долматовского, Ашанина и многих других наших поэтов, пишущих песни, заслуживает того, чтобы их творения называли стихами. Не может быть хорошей песни, если в ней оба элемента неравноценны. Модест Табачников родился в Одессе, в городе, где из каждого окна раздавались звуки скрипки, рояля или виолончели. В городе, где музыкальность считалась одним из важных достоинств мальчика. И именно мальчиком в детстве Табачников начал увлекаться музыкой. То он играл в духовом оркестре, то в оркестре народных инструментов при фабричном клубе. Это продолжалось до 19 лет, пока он не поступил в Одесскую консерваторию, в дирижерский класс, и тогда основным его инструментом стал рояль. Композитором же Табачникова сделала Великая Отечественная война. Именно во время войны написал он свою первую песню «Давай закурим». Прекрасная лирическая запевка всего его песенного творчества. Она стала одной из самых популярных. Она сразу легла на душу и легко выдержала испытание временем. Успех всегда великолепный стимул к творчеству. И за годы своей композиторской деятельности Табачников написал большое количество разнообразных музыкальных произведений,